Назывался город очень необычно – Парасон. К северу и востоку от Парасона, в нескольких днях пути через горы, за городами и деревнями, лежали совершенно иные земли. Там все было другим – мода, пища, даже боги. Лоурен слышал, что до недавних времен Парасон был известен как «Врата в иной мир». К западу, за каменистым плато, лежала обширная земля, где богатые поля перемежались густыми лесами, и земля эта тянулась до горизонта и к северу, и к югу. Парасон, однако, лежал здесь, в этих скалах, где лишь немногие источники давали достаточно воды, чтобы возделать клочок земли. Именно потому, что эта земля издревле была воротами в тот, другой мир. Повозка ехала через поле. Далекое блеяние коз доносилось до Лоуренса сквозь рассветный туман. Пока он считал встретившиеся им на пути каменные дорожные столбы, больше напоминающие надгробия. На камнях были высечены имена многочисленных святых церкви. Эти имена должны были благословлять здешние земли. Давным-давно, когда эти земли не были еще известны как «Врата в иной мир», они уже почитались священными одним из языческих племен. Многие годы прошли с тех пор, как церковь, следуя учению единого Бога, начала посылать сюда миссионеров, чтобы обратить язычников в истинную веру. Чтобы очистить землю, запятнанную ложными верованиями, пришлось начать войну. Парасон был важным звеном на пути разрушения старой веры. Когда церковь была уже близка к тому, чтобы полностью вымести язычников из этих земель, иерархи распорядились возвести здесь город. Вскоре Парасон стал перевалочным пунктом для миссионеров и рыцарей, направляющихся на север и восток охотиться за оставшимися язычниками, и приобрел известность как важный перекресток, куда стекаются и люди, и товары. Миссионеры в своих выцветших, заплатанных отшельничьих рясах, рыцари с несущими праведное возмездие мечами, готовые отобрать любую землю во славу Господа. Все они давно исчезли. Теперь через Парасон шли ткани, соль и железо с севера и востока, зерно и кожа с юга и запада. Священные войны прошлого давно уступили место бесчисленным волнам хитроумных торговцев. Из-за того, что с ним была Хора, Лоуренсу приходилось выбирать малолюдные дороги. Но на некоторых древних торговых путях им постоянно встречались повозки с довольно редкими товарами. Некоторые ткани, увиденные ими по пути, были просто превосходны. Несмотря на бурную торговлю, Парасон оставался довольно скромным городом, в основном благодаря привычкам своих обитателей. Принесенное торговлей богатство выразилось в великолепной стене, окружающей город. Но в пределах стены все дома были простыми каменными постройками с соломенными крышами. Правду говорят, что всякий раз, когда люди и товары встречаются в одном месте, деньги текут рекой, и все вокруг процветает. Но с Парасоном была немного другая история. Все здешние обитатели были очень религиозны, и большую часть своих денег жертвовали церкви. Кроме того, Парасон принадлежал не к какому-то конкретному государству, а лежащему к северо-западу церковному городу Рубинхейгену. Так что десятины не задерживались в здешней церкви, а сразу текли в более крупный город. Церковники и налоги с земли собирали. Таким образом, Парасон не получал даже собственных налогов. Обитателей города не интересовало ничего, что выходило за рамки их повседневной небогатой жизни. Когда сквозь рассветный туман разносился звон городского колокола, работники в полях приостанавливали работу и, повернувшись лицом на звук, молитвенно складывали ладони и закрывали глаза. В любом нормальном городе в это время дня раскрасневшиеся торговцы дерутся за место под солнцем на городской площади. Но Парасону подобная грубая суматоха была чужда. Не желая мешать молитвам горожан, Лоуренс остановил повозку. Затем, сведя руки, он тоже вознес молитву своему богу. Колокол прозвонил второй раз, и люди вновь вернулись к делам. Лоуренс тоже двинул повозку вперед. Внезапно Хора раскрыла рот. «А, теперь ты, значит, верующий, да?» «Я готов молиться кому угодно, кто обеспечит мне безопасную дорогу и постоянный доход». «Я могу обеспечить богатый урожай». Лоуренс искоса взглянул на Хора, та смотрела прямо на него. «Значит, ты хочешь, чтобы я молился тебе?» Хора знала и ненавидела одиночество, на которое обречены боги. Лоуренс не верил, что она сейчас говорит на полном серьезе, но все же рискнул спросить. Он подозревал, что Хора просто подшучивает над ним со скуки. Как он и ожидал, Хора особо сладким голосом ответила. «Конечно хочу». «О чем мне тогда молиться?» – поинтересовался Лоуренс. К таким штучкам со стороны Хора он уже привык. «О чем хочешь? Я могу даровать богатый урожай, разумеется. Но и безопасную дорогу обеспечить тоже легче легкого. Могу предсказывать ветер и дождь. Могу сказать, хорошая вода в роднике или плохая. А уж отгонять волков и диких псов лучше меня и вовсе не найти». Сейчас она походила на сельского юношу, превозносящего свои достоинства перед торговой гильдией. Но все же Лоуренс поколебался какое-то мгновение, прежде чем ответить. «Думаю, за безопасную дорогу стоит помолиться». «Ну, конечно, стоит». Хора удовлетворенно улыбнулась и чуть склонила голову. Глядя на ее невинную беззаботную улыбку, Лоуренс подивился, не пытается ли она просто-напросто похвастаться тем, что умеет больше, чем единый бог церкви. Время от времени проявлялась в ней этакая детскость. «Что ж, значит, пусть это будет безопасная дорога. Если мы сможем избежать встречи с волками, это будет замечательно». «Угу. Значит, безопасная дорога, да?» «Именно». Лоуренс натянул повод, чтобы объехать жующего траву осла. Уже скоро они должны были добраться до ворот в городской стене. Даже сквозь туман виднелась очередь людей, ожидающая проверки. Город Парасон принадлежал церкви, но многие торговцы приезжали сюда из языческих земель, и город к этому приспособился. Товары здесь проверяли куда тщательнее, чем людей. Лоуренс начал прикидывать, какую пошлину с него могут взять за перец, когда ощутил на себе чей-то взгляд. Повернув голову, он понял, что это всего лишь Хора. «И что, это все?» Голос ее звучал немного раздраженно. «А? Я спрашиваю, ты просишь только о безопасном путешествии? И все?» Несколько мгновений Лоуренс, хлопая глазами, смотрел на Хора. Потом понял, о чем она. «А что, ты хотела, чтобы я свел ладони вместе и начал молиться?» «Не говори глупостей». Она с досадой смотрела на него. «Я обеспечу тебе безопасное путешествие. Не думаешь же ты, что обычной никчемной молитвы будет достаточно?» Мысли Лоуренса со скрипом повернулись, словно мельничный жернов. И, наконец, он пришел к очевидному выводу. «А, ты желаешь пожертвования?» Хора довольно улыбнулась. «И чего ты хочешь?» «Сушёной баранины!» «Ты же вчера ей обожралась! Ты слопала столько, что на неделю бы хватило!» «У меня в животе всегда есть место для баранины!» Нисколько не стесняясь, Хора облизала губы при воспоминании о пище. Похоже, даже мудрая волчица, оказавшись перед сушёным мясом, превращается в обычную собаку. «Варёное мясо тоже вкусное, но перед сушёным я просто не могу устоять!» «Если ты желаешь помолиться о безопасной дороге, расплачиваться будешь сушеной бараниной». Глаза Хора сверкали, хвост под одеждой метался из стороны в сторону. Лоуренс, не обращая более на нее внимания, принялся рассматривать груз, навьюченный на лошадь, которую вел торговец прямо перед ним. На спине лошади громоздился гигантский тюк шерсти. «Как насчет этой шерсти? Хорошая она или плохая?» «Шерсть – значит овцы». Хора с сияющими от предвкушения глазами уставилась на тюк. Ответила она почти мгновенно. «Очень хорошая. Настолько, что я почти чувствую запах травы, которую они ели. Я так и думал. За мой перец здесь дадут хорошую цену. Если шерсть была хорошего качества, значит и мясо тоже. Раз мясо хорошее, значит оно дорогое. Поэтому перец, необходимый для сохранения мяса и для придания ему особого запаха и вкуса, тоже становился особенно ценным. Лоуренс начал предвкушать удачную продажу. А лучше всего сушеное мясо, которое хорошо просолили. Если соли мало, это не годится. Самое вкусное мясо с бочка. Лучше, чем с ног. Эй, ты меня слушаешь? А? Просоленное мясо с бочка. У тебя превосходный вкус. Но это будет нам немало стоить. Ха, на самом деле это вдвое дороже своей цены. Вообще-то это было верно. Если сушеная баранина была нужна, чтобы Хора обеспечила безопасную дорогу, раскошелиться стоило. Ведь ее истинным обличьем была умеющая разговаривать гигантская волчица. Возможно, она даже смогла бы защитить его, например, от невоспитанных солдат, которые по своему поведению мало чем отличались от обычных разбойников. Тем не менее, Лоуренс сохранял бесстрастное лицо, разговаривая с Хора. Глаза волчицы были прикованы к воображаемой пище. Лоуренс просто не мог не подразнить ее чуть-чуть. «Что ж, похоже, сейчас у тебя немало денег. Если так, возможно, ты вернешь мне долг». Однако соперницей его была хитроумная волчица. Она раскусила его намерение практически мгновенно. Внезапно взгляд ее стал более жестким. «Второй раз у тебя это не получится». Похоже, история с яблоками ее кое-чему научила. Лоуренс помрачнел и раздосадованно подсокал языком. «Тогда тебе стоило бы с самого начала просто вежливо попросить. Это было бы куда очаровательней». «Значит, если я попрошу достаточно очаровательно, ты купишь мне мясо, да?» — спросила Хора без малейшего намека на очарование. Очередь сдвинулась вперед, и Лоуренс ослабил вожжи, чтобы его лошадь тоже шагнула со всеми. «Разумеется, нет. Тебе стоило бы поучиться у коров и овец. Попробуй жевать собственную жвачку, м?» Холодно проговорил он. Он ухмыльнулся собственному остроумию, однако лицо Хора помертвело от ярости, и, не произнося ни слова, она тут же, на козлах, изо всех сил наступила ему на ногу.